была очень расстроена непредвиденно возникшей служебной интригой. Сообщила, что в соседней лаборатории сопли задымились от зависти. Сволочи на всех парах бросились перебивать Котину государственную премию. Усиленные пайки, ордена и прочая благодарность партии и правительства с генералами за выведение блохи надежды афганщины Х-6Ф7, натасканной на специфический басмаческий душок, но не желающий кусать плоть наших солдат и офицеров, выполняющих в трудных условиях интернациональный долг. Интрига пошла беспринципная, как и положено ей быть в советском закрытом НИИ. «Они, — сказала Котя, — не брезгуют ничем. Обвинили нас в расхищении государственных средств на проведение средневековыми методами современных экспериментальных исследований. Афганцы, видите ли, обходятся НИИ намного дороже афганских домашних животных, кошек, собак, баранов и верблюдов. Кроме того, эти сволочи якобы доказали, что облучение блохи можно проводить на кошме, где она живет, чудесно разводится и питается неизвестно чем, пока на нее не сядут или не лягут. А нашим же, сказала Котя с горечью, плевать на науку. Им подавай экономию, если ею запахло. Начались звонки из ЦК. Мне вымотали души совещаниями и вызовами в партбюро. К тому же твоя история здорово мне подгадила. Сволочи и интриганы почуяли слабину. Боровца ведь маму родную слопает за лишние 100 грамм черной икорки. Пакость такая вонючая. Но я выступила на планерке. Там были представители ГРУ и еще какие-то шишки в штатском. Я долбанула по Баранцеву так, что он не скоро очухается. Что же мы, товарищи, сказала я, отвлекаем целый прогрессивный коллектив от работы и не распознаем гнило-либеральный направляемый, сами знаете кем, сущности аргументов Боровцева. Неужели не чувствуете ограниченности и близорукости его интуиции? Ведь борясь за замену живых объектов изучения, то есть пленных бандитов и врагов своего народа, он и его сподвижники не учитывают того, что после успешных испытаний на Х-6Ф7 мы перебросим контингент подопытных в газировку. Так мы зовем лабораторию отравляющих веществ. Продлевая тем самым жизнь подопытного материала процентов на 30, если не больше. Но генералы мне зааплодировали, цекисты стушевались. Они же в сущности трепачи и демагоги. А я была на коне. Даже выбила кое-какую швейцарскую аппаратуру, пока они там не пронюхали о наших исследованиях и не наложили эмбарго. Не думаю, что Боровцев и его шобла сдадутся так просто. От них можно ожидать даже диверсий. Ты знаешь, что кто-то подсунул самые дорогие наши штаммы, кал морских свинок и комки бытовой пыли? Одним словом, сказала Котя, я была вынуждена вынести из лаборатории запасную популяцию надежды. Пусть живет и кишит в твоем аквариуме до лучших времен. Недели две попитаемся куском верблюжьей кошмы, а там разберемся. Наше дело правое, победа будет за нами. Давай сходим на Красную. После всей этой говенной каши, после сволочных интриг и взаимоподъедаловки, так и тянет на что-нибудь духовное. Я вяло отреагировал на все это выступление. На духовное, говорю, так на духовное. Пойдем погуляем по эпицентру нашей планеты, как говорят по радио и телевидению. Приходим, мурлычу про себя, был день осенний, листья грустно опадали. Смотрю безо всякого зрительного аппетита на Василия Блаженного. Разложить бы сейчас, подумываю, вяловато, на лобном месте, скатерочку, самобраночку, сесть, как на Гурзуфской скале —